дорогие братья и сестры, и все присутствующие здесь на нашем богослужении. Перед тем, как мы помолимся вместе с вами, я хочу прочесть текст из Священного Писания, который записан в книге пророка Исаии, глава 27, со 2 стиха. Исаия 27:2 и несколько ниже. «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчьи и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Братья и сестры, в винограднике мы узнаем церковь нашего Господа Иисуса Христа. Это образное такое выражение, образное сравнение. Им часто пользовался наш Господь Иисус Христос. И в древности, вот через Священное Писание мы видим, много есть таких сравнений. Ну, и, наверное, у нас бы времени сегодня не достало, если бы мы все их здесь употребить могли. Это есть песня еще отдельная у пророка Исаии о винограднике. Я не буду сегодня этого касаться. О винограднике на вершине уточненной горы. Это Божие отдельное, особое насаждение. Виноградник нашего Господа. Я хочу, собственно, не о винограднике больше говорить, а об охране винограднике, о защите его, о том, кто является его собственником, кто является хранителем этого виноградника и кто должен в нем трудиться, в этом винограднике, кто должен все делать, возделывать и так далее, и кому все должно это принадлежать. Здесь вот Господь нам говорит, что «воспойте о нем, о возлюбленном винограднике». Это создание достойно песни, и песни великолепные, и песни прекрасные пред нашим Господом. Это Его насаждение и насаждение Его возлюбленное. «Воспойте о возлюбленном винограднике». «Я Господь, хранитель его». Виноградник, братья и сестры, мы узнаем в нем церковь нашего Господа Иисуса Христа. Церковь не принадлежит никому из людей и никогда не принадлежала. Церковь не принадлежит никакому государству в мире, ни одной стране, ни одному правительству, ни одному королю и монарху. Никому никогда не принадлежала церковь и не может принадлежать. Господь – ее собственник и Господь – хранитель. И каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Иногда мы так вот, ну, думаем, и иногда и делаем, и, может быть, правильно делаем, что стоим на защите дела Божия, стоим на защите, вот, ну, чтобы не вошел кто в церковь, так сказать, вот, ну, с какими-то недобрыми целями, недобрыми желаниями. Но даже если мы это и делаем, мы должны делать, братья и сестры, мы не всегда все правильно делаем. Иначе бы не было никогда проблем в Божьем винограднике, но они есть. И Господь говорит, что «я его стерегу и днем, и ночью». Мы можем иногда охранять что-то днем, а ночью большинство людей отдыхает, спим. И вот когда мы спим, братья и сестры, Бог не спит. «Не спит и не дремлет», так написано, «хранящий Израиля». Вот если в сегодняшней ночи тоже мы отдыхали мирно и тихо, и мы даже не знаем себе и не представляем, от какой опасности Господь нас избавил. Мы только можем после узнавать, что где-то прошли события такие, где-то войны, где-то ураганы, где-то ветры. И если бы так статистику нам каждый день читали, она была бы ужасной. Сколько людей не увидели сегодняшнего рассвета. А мы с вами, по милости Божией, не исчезли, мы пришли сегодня в дом молитвы, и мы обязаны этим нашему Господу. Он сказал, что я днем и ночью стерегу свой виноградник. И есть в винограднике проблема одна, на которую Господь указывает. Он говорит, что во мне нет гнева, но если бы кто противопоставил мне в нем волчьи и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Это ответ на вопрос, братья и сестры, что может быть в будущем с виноградником, который противопоставит себя Господу и вместо плодов принесет ему волчьи и терны. А кто повелел быть терном и волчьим? Бог повелел, правда? Бог повелел им быть. После грехопадения человека Бог сказал, что терны и волчьи произрастет тебе земля. Бог ничего не имеет против, чтобы они росли, терны и волчьи, сорняки. Но Бог против того, чтобы они росли виноградники. Вот это мы должны ясно и понятно понимать. Вот там, за стенами Церкви Христовой, там очень много сорного и всего греховного, и всего того, и оно имеет право на жизнь, потому что Бог сказал, что терные волцы произрастет тебе земля. И она их произвращает сегодня, и в прямом смысле, и в переносном смысле они есть, эти терные волцы. Но если виноградники, они будут. Виноградники, они не имеют права на жизнь. Это особое такое создание Божие, где должны работники работать так тщательно, чтобы не осталось ни одного сорняка, чтобы было искоренено все то, что противопоставляет себя Господу, что противопоставляет приношению Ему плодов и Его плодов. От меня будут тебе плоды, так говорит Господь. То есть мы не можем принести плод сами собою, если не будем на лозе. И поэтому, ну здесь многое, просто я не буду о винограднике много говорить, потому что это отдельная тема. Есть даже вот, рассказывали братья-служители, которые были на курсах, когда еще преподавал Иван Вениаминович Каргель, там вот, нож виноградаря, эта тема занимала 4 часа, о том, каким должен быть нож виноградаря, и какова его задача, и вот именно как он справлялся с этой задачей, насколько острым он должен быть, и насколько должен быть беспощадным там, где это нужно. И Господь говорит, что во мне гнева нет, я стерегу, я напаяю, я делаю все, но если кто противопоставит мне, тернии и волцы, и скажут, что это хорошо, пусть это растет, виноградники, я пойду войною, говорит Господь. И тогда никто не устоит, и никто не поможет. Я пойду и выжгу этот виноградник. Сегодня много есть верующих и много церквей, которые называют себя тоже церковью Господа, называют себя виноградниками, и по-разному к этому отношению у них, и по-разному отношению у Господа к таким виноградникам, где противопоставляют волчцы и терны плодам нашего Господа. Господь этого не потерпит. Он говорит, что я пойду войною, и я сожгу этот виноградник, я его уничтожу, и он не будет иметь права на жизнь, как и все сорняки, как и вся солома, которая в свое время будет сожжена огнем. Церковь – это особое насаждение Божие, братья и сестры. Это тело нашего Господа Иисуса Христа. В греческом там языке написано «экклезия», то есть «вызванное», «вызванное из мира». Вот там, где грех, где мир, где сорняки, Господь оттуда вызвал, Господь оттуда собрал, Господь насадил и особую пищу дает, и особое питье дает, особую влагу такую. Он росою сказал, я буду напаять. Это чудное дело, братья и сестры. Это совсем не водопровод, роса Божия. Это то как раз необходимая и нужная влага, которая содержит в себе все нужное для произрастания. Росою будет для Израиля, росою он будет и для каждого из нас, если мы научимся, братья и сестры, ходить в смирении перед его святым лицом. Мне хотелось бы вот на этом и закончить, чтобы нам сегодня Господа поблагодарить за то, что Он хранитель, Он создатель, Он поистине спаситель наш, и в конце концов Он и судья, братья и сестры. Поэтому так важно ходить перед Его святым лицом в чистоте и святости нам, исполняя Его святую волю, чтобы нам ни в коей мере не противопоставить Господу тернии и волцы, как это делают иные люди, и утверждают, и говорят, что это хорошо, это приемлемо, это можно в церкви, это нужно в церкви, церкви нужно общение с обществом, церкви нужно иметь консолидацию и так далее. Ничего этого церкви не нужно абсолютно, и ничего не должно именоваться подобного в церкви. Иначе Господь говорит, я выжгу его и пойду против него войною. Пусть Господь прославится в наших сердцах сегодня, в наших молитвах за то, что мы имеем вот такого хранителя. И это собственность Его, братья и сестры. И Он не позволит, никому из нас не позволит принести недозволенное в церковь, принести то, что может огорчить нашего Господа, принести то, что является неоднородным, чужеродным здесь. И поэтому слава Богу за то, что Он бодрствует, когда мы отдыхаем. Он бодрствует днем и ночью. Он стережет, охраняет и заботится о каждом из нас. Пусть прославится Его святое имя Бога нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Помолимся Господу.